Глава 15. Гостиница «Халимион». Коша вернулся к рассвету. Стальная пантера притащила за собой убитого кабана, сквозь зубы ворча, что «Халимион» распугал в округе всю дичь. Ему пришлось почти полночи выискивать хотя бы что-то для своей русички. Я слушала фамильяра в полуха. Мысли одолевали. Цель моего появления в первом мире обрела новые цвета и заиграла красками. А что, если в оставшихся восьми мирах... Нет, даже думать об этом не хочу. Кошмарик сам развел огонь, сам обгрыз огромную ветку, заострив ее под вертел. Мясо с кабана снимал острым когтем и нанизывал его на палку. Через полчаса я завтракала нездоровой пищей, а через час со стороны леса раздались первые охи. Мы вышли из пещеры, готовые встречать обещанных темным помощников. Маларк был среди землевиков. В обычном кафтане, широких штанах, владыка темных выглядел еще симпатичнее, чем в своих царских нарядах. Я отвернулась. Всякий раз, когда наши взгляды встречались, я начинала тонуть в омуте глаз Маларка. Надо с этим закругляться. Я расставила все точки над «ё». Теперь главное не нарушить свои же установленные рамки. Приблизившись к магам земли, узнала в них своих спасителей из леса. Иган и его ребята были безмерно рады нашей встрече. В особенности землевикам польстил тот факт, что они не ошиблись, предположив между собой о моей божественной принадлежности. Естественно, о том, чтобы помочь, не было даже возражений. Маги поблагодарили Ларри за то, что он привел их сюда, а когда узнали, что я задумала, так и вовсе с облегчением выдохнули. Войны и междоусобицы никому не нравятся, особенно когда такие масштабные потасовки происходят практически у твоего порога. Землевики рьяно принялись помогать строить большой дом, который впоследствии должен стать пристанищем для каждого желающего войти в Халимион паломника. Кстати, охи, которые я слышала, были адресованы моей конюшне. Она так понравилась всем. Особенно стеклянная, немного мутная, с застрявшими песчинками в ней крыша. Мужики долго расспрашивали, откуда я взяла этот материал. Маларк хмурился одним своим взглядом, предупреждая меня, чтобы я не вздумала ничего из вчерашнего повторить, а я и не планировала. Просто рассказала принцип изготовления стекла. Землевики впечатлились, обещая попробовать создать стекло без магии. Я сомневалась, что у них получится, ведь температура такого эксперимента должна быть около 1700 градусов. Гостиницы землевики строить умели, поэтому взялись за работу самостоятельно. Помогала по мере поступления просьб и только под молчаливым одобрением Маларка. Конечно, попробовала сначала артачиться, а потом темный поймал меня за углом и угрожающим шепотом отчитал, доводя до разума простую истину. Сочетать в себе сразу несколько стихий плохо. Они меня ослабляют. Я могу свалиться, а свалившаяся от усталости богиня не богиня вовсе. Нельзя давать усомниться в своих силах даже друзьям. Да и то, что у белых нет ни слуху, ни духу, не значит, что они за нами не присматривают. Как показали светлые рудники, у белых магов хватает плененных элементалей. Вдруг духи самых сильных магов сейчас наблюдают за нами? Пришлось уступить вредине. Я же не совсем ку-ку. Первые три дня было много возни с первым этажом гостиницы, особенно полом, который попытались воссоздать по типу конюшни. Также получилось выплавить первые в этом мире оконные стекла. До этого маги в окна вставляли промасленную ткань, подверженную воздействию артефактов сразу трех стихий — воды, ветра и земли. Оказывается, это было куда энергозатратнее, поэтому накаливать песок до состояния жидкости понравилось магам без разговоров. Мне нравилась эта строительная суета. Я ходила из одной бригады в другую, помогая всем, чем могу. Заодно тренировала стихии, переключая силы с одной на другую по мере их надобности. Сочетать сразу несколько больше не рвалась. Маларк ходил вокруг меня кругами, но больше с разговорами не приставал. Только таранил взглядом, рождая дрожь в теле, да, сожаление глубоко внутри. Я, каждый раз ловя этот взгляд, мысленно награждала себя подзатыльниками и принималась работать с удвоенным рвением. Маларку трудотерапия тоже стала родной. Темный часто забирался на самый верх постройки и вкалывал наравне с другими без намека на свое высокое положение. Когда Маларк снимал мокрую рубаху, у меня сердце спотыкалось. Я не знала, куда деть глаза, а точнее, как оторвать взгляд от идеальных рельефов темного. Просто гормональный взрыв какой-то. Коша участия в постройке не принимал. Фамильяр взял на себя разведывательную миссию. Летал в разные стороны от Халимеона и собирал сведения о живущих неподалеку. Любые. И полезные, и не очень. Так я узнала, что верхушки магов почти всех стихий в курсе моего пребывания здесь, и они сильно недовольны, что в помощники себе я выбрала простаковатых землевиков. Особенно возмущались воздушники. Я держала руку на пульсе. Закончили гостиницу мы через 2 недели лютой работы. Иган с мужиками принялись изготавливать мебель. Долго думали над материалом. Помог Халимеон. Дух леса ранним утром открыл широкий проход, будто подслушав наш ночной разговор у костра. В конечной точке прохода лежали сваленные деревья, старые, но крепкие и надежные. Иган радовался как дитя, приказывая нести этот дар леса к большому дому. Я же задумалась над беседкой. Время начинало поджимать. Осталось каких-то 10 дней, а у меня нет ни храма, то есть святилища, ни управляющего, которому можно доверить мою гостиницу, а без него никак. «Чего такое?» Я вздрогнула, повернувшись к Маларку. Маг темной стихии присел рядом на ствол огромного белого дерева, которое Иган чуть позже собирался преобразовать в широкую кровать. «Какая?» «Мрачная». Маларк улыбался, но было заметно, что через силу. Играет роль. Его персонаж — улыбчивый молодой торговец артефактами, а вокруг нас ходят маги Земли. Конечно, с какой стати ему еще мне улыбаться? Да так, думаю. О чем? Вздохнув, ответила правдиво. Не знаю, кого поставить главным здесь. Маларк кивнул, понимая причину моих терзаний. В идеале нужно выбрать несколько управляющих, а точнее 6. Зачем так много? Я даже глаза вытаращила от удивления. Чтобы на врата в твое святилище? Не мое, Халимеона. Ладно, мотнул головой Маларк, усмехнувшись. В святилище Халимеона. Чтобы на вратах стояли представители всех стихий. Это будет справедливо, а также мы получим гарантию, что ни один из стражей не станет чинить выкрутасов. Предлагаю отправить приглашение магам всех стихий. У меня, например, уже есть такой человек от темных, мой наставник. Лучше его и справедливее я никого не знаю. А ему захочется тут быть? Работенка-то так себе. Ни веселья, ни каких-либо других развлечений. Про деньги я вообще молчу. Хочу, чтобы гостиница была бесплатной в посуточном эквиваленте, так что тут не разбогатеешь. Тиарус давно хочет отойти от дел. Ему понравится здесь, я ручаюсь, и денег у моего советника хватает. Что касаемо оплаты и содержания гостиницы, как договоримся с белыми, так сразу же на совете откроем этот вопрос. Если меня поддержат другие маги, то мы все станем официально содержать гостиницу. Это в наших интересах и для наших людей. Слушать и смотреть на Маларка было одним сплошным удовольствием. Такой молодой, а лучшего политика я еще ни разу в своей жизни не встречала. Все честно и открыто. За такого я проголосовала бы без сомнений, соберись он занять пост президента. Но управляющих следует найти до съезда всех магов, — продолжил Ларри, задумавшись. — И желательно без уведомления правящих, а то замучаешься фильтровать шпионов. Позади зашелестели ветки. Коша приземлился на ближайшее к нам дерево. С этим я могу помочь. Например, среди землевиков я бы выбрал Битрину. А из воздушников есть там один старый дед, Харсон зовут. Часто разговаривает сам с собой, но при этом очень справедливый и добрый. Полетаю еще, осмотрюсь, а через недельку соберу всех, да явлю им твою волю. Все будет, Русланушка, не кисни. С облегчением выдохнула. Спасибо, ребята, что бы я без вас делала? Маларк смутился. Мужчина не знал, куда глаза деть. Кажется, я его своим спасибо напугала. Коша захихикал по-совиному и спорхнул с ветки, оставляя нас наедине. Я почувствовала неловкость. «Пойду, наверное. Надо начинать делать беседку. Я с тобой». Хотела отказаться, а потом прикусила язык. Стало интересно, пропустит Халимеон Маларка к своему сердцу или нет. Настолько ли молодой правитель темных хорош, как мне кажется? Или же в нем есть чернота своей стихии, и я крупно ошибаюсь на его счет? «Пошли», — кивнула едва заметно, первой ныряя под тень лесного массива.